Терин Кленси лениво наблюдала, как служащая центра связи заверяет прием инфокарт, сложенных стопкой на репульсорной тележке рядом с ней. Неожиданно рабочий шум центра связи Старого Имперского дворца был заглушен громким сигналом тревоги. Служащая подняла глаза, ее лицо побледнело, когда она определила звук сигнала. «О, небеса!» — сказала она ошеломленно. «Корускант атакован!» У Терин тоже глаза расширились от удивления, но она быстро сориентировалась. «Если вы быстрее закончите с этим, я пойду», — сказала она, подтолкнув тележку ближе к столу служащей. «Это ваша почта», — добавила она, многозначительно протянув руку. Служащая моргнула, посмотрела на свой инфопланшет, нажала несколько клавиш и молча передала его. Терин быстро проверила ее код доступа, ввела свой код, потом выхватила из инфопланшета копию служащей и бросила на стол. «Спасибо», — сказала она через плечо, уже шагая к двери. В коридоре сигнал тревоги звучал еще назойливее, но Терин, втиснувшись в турболифт, с облегчением увидела, что никто, кажется, не впал в панику. Хотя Новая Республика уже перешла от военного управления к гражданскому правительству, бывшие повстанцы явно не забыли, как следует вести себя при нападении имперцев. Терин прикусила губу, зная, что ее надежды улететь с Корусканта были в лучшем случае излишне оптимистичными. Если Корускант действительно атакован, наверное, уже поднят планетарный щит, и она и Дел застряли здесь надолго. Но она должна попытаться. В конце концов, кто хочет оказаться застрявшим на посадочных площадках дворца, как прищемленный Минок, когда империя намерена вернуть свою бывшую столицу? «Только не я», — решила она, выйдя на ярко освещенную, открытую всем ветрам платформу и моргая от сияния полуденного солнца. Вокруг грохотали двигатели полудюжины кораблей, готовившихся взлетать, и впереди ее вестник уже добавил свой хриплый рев в этот машинный хор. Дел опустил трап и ждал. И когда Терин уселась в кресло пилота, быстрый взгляд на мониторы показал, что они почти готовы к взлету. «Услышал тревогу», — сказал Дел, уже пристегнувшись в кресле второго пилота. «Что случилось?» «С нами ничего, надеюсь», — коротко ответила Терин. Еще взгляд на мониторы, и она включила связь и запросила дворцовый центр управления полетами. Ее сердце дрогнуло, когда ее просьба разрешить взлет была резко отклонена. Слишком поздно. Планетарный щит уже был поднят. Империя была там. Новая Республика здесь. А она и Вестник оказались между ними. Терин сутулилась в своем кресле. Дело не только в том, что она должна точно следовать графику. Курьерская служба ядра обещала своим клиентам быстрое обслуживание в мирах ядра. И с трюмом, наполовину заполненным ящиками с инфокартами, она не хотела слишком опаздывать. Но опоздание с доставкой — ничто по сравнению с тем, чего особенно боялась Терин, что здесь произойдет полномасштабное сражение за овладение Корускантом. В портах ходили слухи, что Империя, несмотря на недавнюю смерть гранд-адмирала Трауна, готовится нанести удар в сердце Новой Республики. Похоже, что эти слухи были правдой. «Ну ладно», — сказал Дел, глядя на платформу, с которой взлетал транспорт. «Явно в нарушении указаний диспетчера. Что будем делать?» Терин смотрела, как транспорт превращается в точку в небе. Если бы Вестник был ее собственным кораблем, она не удержалась бы сделать то же самое. Но умный капитан не будет рисковать имуществом компании. «Будем ждать», — сказала она, неохотно отключая двигатели. «По крайней мере, пока не придет помощь. Если она вообще когда-нибудь придет», — добавила она про себя. Имперцы прежде всего, наверное, уничтожили спутники связи, лишив Новую Республику возможности вызвать на помощь флоты, разбросанные по другим секторам галактики. Конечно, у Корусканта сильная орбитальная оборона, но... Терин заметила крошечную вспышку в небе и привстала, чтобы лучше разглядеть сквозь транспористил кабины. «Проклятие!» — прошептала она. Дел посмотрел туда же и увидел почти неразличимые вспышки турболазерного огня высоко в небе. «Мы попали», — сказал он. Они наблюдали в мрачном молчании. Наконец Терин спросила. «Сколько может продержаться планетарный щит?» «Я не знаю», — сказал Делл. «Наверное, зависит от того, как сильно по нему будут бить. Пару дней, может быть. Или пару часов». Перин посмотрела на него. Рот ее помощника под седыми усами был скорбно сжат. И неудивительно, после 30 лет курьерской службы ему оставалось буквально несколько дней до пенсии. Глядя на морщины на его лице, Терин мысленно сравнила его годы опыта и ее, и неожиданно почувствовала себя очень неопытным капитаном. Это был только ее четвертый полет за штурвалом Вестника, и ее задачей было вытащить их из всего этого. На секунду она почувствовала возвращение старого страха. Он говорил голосом ее отца, что она пошла на курьерскую службу лишь потому, что больше не годилась ни на что. Все ее детство Кэл Клэнси хвастался своей храбростью за штурвалом грузового корабля и провел следующие 10 лет, пытаясь воспитать ее по своему подобию. И он не скрывал свое разочарование, когда она не оправдала его ожиданий. Она снова посмотрела на Делла. Он развозил почту дольше, чем она жила на свете, и до сих пор не стал капитаном. Это что-то договорит о ней, не так ли? Не правда ли? «Прекрати», — приказала себе Терин. «Быть капитаном курьерского корабля — не очень высокая должность. Это лишь не значит, что я некомпетентна». Выбросив из головы воспоминания об отце, она попыталась подумать, что же делать дальше. Что делать? После того, как прошло несколько часов, а имперские корабли еще не прорвались в небо Корусканта, нервы Терин немного успокоились. Прошло 7 часов после первого сигнала тревоги, наступила ночь, и Терин начала злиться. «Ну ладно», — сказала она после того, как очередная просьба разрешить взлет была отклонена. «Мы не можем улететь. Они не позволяют нам лететь и ни о чем нам не говорят. Я собираюсь выяснить, что происходит». «И у кого ты будешь выяснять?» — спросил Делл. «У самой Мон Мотмы, если понадобится», — сказала Терин. Делл недоверчиво фыркнул, но войти во дворец оказалось неожиданно легко. Сначала ее задержали два солдата Республиканской службы безопасности. Но когда они выяснили, что она капитан корабля, стоявшего на платформе, ее пригласили в турболифт. Один из охранников заглянул в лифт за ней и нажал кнопку на панели вызова. «Удачи», — сказал он насмешливо, отдав ей честь, когда двери закрывались. «Это было легко. Слишком легко», — думала она, размышляя, что могло бы значить это дурацкое отдание чести. Она все еще думала об этом, когда дверь турболифта открылась в коридор, явно расположенный далеко от тех служебных помещений дворца, куда она обычно доставляла почту. Те же самые украшения, но в этой части дворца безошибочно ощущалась оживленная военная атмосфера. Частью этой военной атмосферы были два вооруженных республиканских солдата, стоявших у стены напротив турболифта. Они настороженно уставились на Терин, когда она вышла из турболифта. Потом она заметила еще двух солдат, стоявших по обеим сторонам лифта. Пытаясь игнорировать 4 пары глаз, уставившихся на нее, Терин посмотрела дальше в коридор. В его конце открылась бронированная дверь. Оттуда вышел хмурый офицер и подошел к Терин. Остановившись в метре от нее, он бросил на нее подозрительный взгляд. «Я полковник Бремен», — назвал он себя. «А вы кто?» «Терин Клэнси, капитан курьерского корабля «Вестник». Он кратко кивнул. «Если вы вооружены, вы должны сдать оружие», — сказал он, достав ручной сканер. «У меня нет оружия», — сказала Терин, но Бремен все равно проверил ее сканером. «Хорошо», — сказал он, очевидно убедившись, что она говорит правду. «Следуйте за мной». Один из солдат сопровождал Терин, пока она следовала за Бременом через бронированные двери в другой коридор. Терин с любопытством заглядывала в открытые двери, мимо которых они проходили. Ее шаг дрогнул, когда там мелькнуло лицо, которое она много раз видела на экране. Это действительно была Мон Мотма? А если президент Новой Республики там, куда ведет ее этот Бремен? Времени раздумывать не было, когда Бремен остановился у двери и жестом пригласил Терин войти. Она вошла в небольшой кабинет и посмотрела на человека, сидевшего за столом. Он хорошо выглядел, хотя был примерно того же возраста, что и Делл, и показался ей знакомым. Но она не могла вспомнить, кто он. «Вот привел к вам еще одно, генерал Белл Иблис. Капитан Клэнси, с Вестника», — сказал он, и Терин изо всех сил пыталась не выпучить глаза от удивления. Она ожидала, что ее приведут к кому-нибудь из мелких чиновников, но не к человеку, который командовал обороной Корусканта. «Капитан Кленси», — Белл Иблис вежливо кивнул, а Бремен, скрестив руки, встал у стены. «Я так понимаю, вы хотели бы подробнее ознакомиться с ситуацией?» «Да, сэр, хотела бы», — сказала она, делая усилия, чтобы хоть немного расслабиться и не стоять по стойке смирно. «Что происходит? И когда я смогу улететь?» Белл Иблис молча смотрел на нее изучающим взглядом. И когда Терин уже начала бояться, что повела себя слишком нагло, он мрачно ответил. «Корускант блокирован. Наш оборонительный флот был вынужден отступить. И мы предполагаем, что планетарный щит продержится только до утра». Терин уже не пыталась сдерживать изумление. «И что тогда?» «Мы не будем ждать, чтобы это выяснить», — сказал Белл Иблис. «Мы улетаем сегодня ночью». «Вы оставите Корускант?» «У нас нет выбора», — печально сказал Белл Иблис. «Мы не можем связаться с нашими флотами в других секторах, и даже если могли бы, они все равно не успеют сюда до того, как щит вырубится». «Но что будет с новой республикой?» — настойчиво спросила Терин. «Неужели молодое государство будет уничтожено так легко?» «Новая республика выживет», — сказал Белл Иблис. «Только ее правительство будет перемещено». Что-то вроде старой боли мелькнуло в его глазах. «Империя хочет уничтожить нас, и мы не хотим, чтобы Корускант был уничтожен вместе с нами. Если мы покинем планету, население будет в большей безопасности». Бремен неожиданно отошел от стены и открыл рот, но заткнулся под взглядом Белл Иблиса. Терин переводила взгляд с одного на другого, почувствовав между ними какое-то напряжение, потом снова посмотрела на Белл Иблиса. «И куда вы собираетесь лететь?» «Хороший вопрос», — сказал Белл Иблис. «Для этого мы вас и пригласили». «Меня?» — настороженно спросила она. «Нам нужно все, что может подняться в космос. Все, что мы можем выпросить, одолжить или украсть для эвакуации», — сказал Белл Иблис, пристально глядя на нее. Наконец Терин поняла. «Вестник не настолько большой», — запротестовала она, — «и не настолько быстрый. Кроме того, я работаю на курьерскую службу ядра, а не на вас. Новая республика не может просто отнять у меня корабль». «На самом деле мы можем это сделать», — сказал Белл Иблис, — «и сделаем. Но не для того, что вы думаете». Он оперся на стол и мрачно посмотрел на нее. «Мы должны сообщить нашим флотам в секторах, что новая республика эвакуирует Корускант, и главные силы перегруппируются на новой базе. Секретность жизненно необходима. Мы не можем допустить, чтобы империя перехватила сообщение и узнала координаты точки встречи наших сил. Поэтому», — он развел руками, — «мы пошлем курьеров». Терин хранила молчание. Она подозревала, что он не сказал курьера случайно. «Обычно мы посылаем такие сообщения на корабле службы разведки», — сказал Белл Иблис. Бремен снова открыл рот, и снова предупреждающий взгляд Белл Иблиса заставил его замолчать. «Но сейчас нам нужно все, что можно использовать для эвакуации». «Что, если я откажусь?» «Вы можете остаться здесь, на Корусканте, если хотите», — сказал Белл Иблис. «Или попытаться занять место на одном из наших транспортов. Конечно, мы заплатим компенсацию вашей фирме за использование ее корабля». «Хоть какой-то выбор», — мрачно подумала Терин. «Остаться здесь и ждать штурмовиков или бежать с новой республикой?» Она вздохнула. «Ну что же, когда мы вылетаем?» Сейчас, думая об этом, Терин была вынуждена согласиться, что использовать вестник как прикрытие было довольно умной мыслью. Во-первых, инфокарта с сообщением об эвакуации Корусканта и координатами точки встречи была абсолютно незаметна в ящике с тысячами других инфокарт с почтой для миров ядра. А этот ящик был просто одним из десятков таких же ящиков, сложенных в трюме вестника. Во-вторых, перспектива прорываться мимо армады звездных разрушителей выглядела почти терпимой из-за одного вида грузного полковника Бремена, одетого в запасную курьерскую форму, комплект которой им удалось добыть, и которая была ему мала на два размера. Дергая слишком тесный воротник, он стоял у входа в кабину с хмурым выражением, которое, казалось, никогда не покидало его лица. Терин не надо было отрывать взгляд от мониторов, чтобы знать, что форменные брюки не дотягивают Бремену до лодыжек. Терин слегка усмехнулась, когда вспомнила, что Бремен здесь, чтобы следить за ней делом, и, в общем-то, ничего веселого в этой ситуации нет. Ее руки крепче сжали штурвал. «Идите пристегнитесь», — приказала она Бремену. «Мы почти готовы взлетать». Когда он не двинулся с места, Террин вопросительно взглянула на него через плечо. «В чем дело?» «Я останусь здесь», — сказал он. Она пожала плечами. «Как хотите». Дел фыркнул. Он не обменялся с Бременом и полудюжиной слов с того времени, как республиканский офицер поднялся на борт, но они явно друг другу не нравились. «Дайте мне вести корабль», — снова потребовал Бремен. «Это непростая развозка почты, знаете ли». «Нет», — твердо сказала Террин, словно это не было уже обговорено в кабинете Белы Блисса. «Мы заключили сделку. Новая Республика может использовать мой корабль, но пилотировать его буду только я». Понимая, что их могут так или иначе принудить, она была удивлена, когда Белый Блисс согласился. И она уже почти подозревала, что генерал назначил Бремена на это задание просто чтобы избавиться от него. Эти двое определенно не ладили друг с другом. Террин взглянула на Делла. «Готов?» «Готов», — подтвердил он. Она включила репульсоры. Огни Корусканта, успокаивающе светившиеся внизу, начали уменьшаться и исчезать, когда Вестник набирал высоту. Белый Блис сказал, что пространство между звездными разрушителями защищают корабли меньшего размера, и каждый пилот должен выбрать свой маршрут спасения и прорываться как может. «Мы еще не проложили курс?» — спросила она Делла. «Навигационный компьютер работает над этим», — сказал он. Террин бросила быстрый взгляд на Бремена, балансировавшего на входе в кабину, потом проверила показания сенсоров. Ничего вражеского настолько близко, чтобы следовало беспокоиться, но необходимо было сохранять бдительность. Белый Блис хотел, чтобы как можно больше кораблей взлетело одновременно и направилось на прорыв, когда он прикажет отключить щит. Когда полетят тысячи кораблей сразу, была надежда хотя бы немного запутать противника таким множеством целей и попытаться проскользнуть мимо имперцев. Вспышки света плясали там, где участки щита подвергались обстрелу, от огня турболазеров по щиту шла опалесцентная рябь. Террин слегка изменила курс, нацелившись в участок свободного пространства, и взглянула на хронометр. Почти пора. Дел включил связь, настроившись на общую частоту отступления, а Террин, когда смотрела на щит, подумала, с чем придется встретиться тем, кто останется на Корусканте. Удовлетворится ли империя тем, что просто вернет себе столицу и оставит жителей в относительном покое, или имперцы решат наказать их за то, что они не сражались с новой республикой, когда та заняла Корускант? В любом случае, Террин здесь уже не будет. «Щит должен вот-вот отключиться», — сказал Бремен позади нее. Он тоже смотрел, как вспыхивает поле щита под имперской бомбардировкой. «Жаль, что у вашего корыта так плохо с оружием». Террин стиснула зубы, услышав столь презрительный отзыв о своем корабле. Как она уже говорила, почтовые курьеры ни для кого не были особо интересной целью, даже для пиратов. Поэтому и не возникало необходимости обвешиваться оружием доверху, обычно. Но в данной ситуации она была вынуждена согласиться, что побольше огневой мощи не помешало бы. Гравитационный сенсор засек впереди корабли противника, показав на экране несколько больших объектов. Террин никогда не видела столько звездных разрушителей сразу, и ее снова охватили сомнения. Ей никогда не приходилось делать ничего подобного, разве что в воображении. Может быть, действительно стоит позволить Бремену вести корабль. Впрочем, все равно было уже поздно. «Щит отключен!» — раздался в динамиках голос Бел Иблиса. «Чистого вам неба, и да пребудет с вами сила!» Планетарный щит был снят, и начался бой. Террин знала, что слева от ее курса планетарные ионные пушки попытаются расчистить путь улетающим кораблям, но продолжала придерживаться прежнего курса. Вестник вышел из атмосферы, и Террин увидела ожидавшие их имперские корабли. Ее путь к свободе преграждали два звездных разрушителя, сопровождаемых пятью дредноутами. Они были похожи на двух яростных даракских собак, окруженных щенками. И Террин невольно глотнула, включая максимальную скорость. Но даже на максимальной скорости Вестник никак нельзя было назвать быстрым. И Террин могла только надеяться, что имперцы не обратят внимания на ее корабль и предпочтут более крупные цели. Пока ее надежды, казалось, оправдывались. Направившись в прорыв между двумя дредноутами подальше от звездных разрушителей, Вестник летел вместе с другим легким фрейтером, транспортом и быстрыми истребителями. Немного позади них летели два тяжелых транспорта. Дредноуты открыли огонь, но при таком количестве небольших целей выстрелы были неточными и в основном шли мимо. Индикатор щита Вестника был все еще зеленым. Они уже почти пролетели мимо дредноутов, и Террин начала думать, что у них, наверное, получится прорваться невредимыми, когда корабль неожиданно резко дернулся, ее и Делла встряхнуло в креслах, а Бремен упал прямо на экран сенсора. «Отвали!» — прорычала Террин, сжав зубы, когда следующий удар швырнул Бремена на палубу. На сенсорах она увидела вокруг гораздо больше кораблей, чем было секунду назад. Узнать, что это за корабли, было легко. Мимо тут же промчался сит-истребитель, стреляя по транспорту, летевшему перед Вестником. «Делл!» — крикнула она. Пожилой второй пилот не нуждался в дальнейших указаниях. Он сразу открыл огонь из лазерной пушки по сит-истребителю, атаковавшему транспорт. Вестник вздрогнул, получив еще одно попадание, но Террин продолжала вести корабль вперед. Курс был рассчитан и проложен. Если ей удастся увести Вестника еще немного дальше от планеты, они смогут прыгнуть в гиперпространство и окажутся в безопасности. Один из тяжелых транспортов, летевших рядом, вдруг взорвался в ослепительной вспышке. Вздрогнув, Террин слегка изменила курс, чтобы избежать тучи обломков, и бросила быстрый взгляд на индикаторы щита. И лучше бы она этого не видела. Индикаторы сменили зеленый цвет на красный и вспыхивали при каждом новом попадании. На экран выводились данные по диагностике систем корабля. Сенсоры показывали еще один из этих проклятых сит-истребителей, направлявшийся к ним. И Террин подумала, что Вестник недолго сможет выдерживать новые попадания. «Держитесь», — приказала она Бремену, все еще лежавшему на палубе, и направила фрейтер в пикирование. Выстрелы сит-истребителя прошли над Вестником, и когда Террин повернула нос корабля снова вверх, она увидела, что один из Ха-крылов, летевших впереди, развернулся, чтобы помочь им. Ха-крыл пролетел над ними, его лазерные пушки вспыхнули огнем, и на сенсорах было видно, что одна из точек позади Вестника исчезла. Ха-крыл вступил в бой с вторым сит-истребителем, а Террин смахнула пот с лица и снова включила двигатели на максимальную мощность. Транспорт и легкий фрейтер, летевшие впереди Вестника, сейчас куда-то исчезли, их нигде не было видно. Или они все-таки успели уйти в прыжок, или были уничтожены. Делл выругался, когда Вестник встряхнул еще от нескольких попаданий. Индикаторы щита, еще раз вспыхнув красным, стали черными. Замигали сообщения диагностики. «Мы потеряли дефлекторы!» — воскликнула Террин. Чувствуя во рту металлический привкус страха, она уже собралась снова направить корабль в пикирование, когда раздался звуковой сигнал, сообщавший, что они достигли точки прыжка в гиперпространство. Видя, что сит-истребитель делает новый заход, Террин положила руку на рычаг и мягко потянула его, и была вознаграждена видом мелькнувших звезд, вытянувшихся в полосы и превратившихся в пестрое небо гиперпространства. В гиперпространственном полете к Кориалису у Делла и полковника Бремена было достаточно времени, чтобы развить и упрочить взаимную неприязнь. Бремен не скрывал того факта, что он сильно сомневается в компетентности гражданских пилотов вроде Террин и Делла, и ясно дал понять, что рассчитывал на то, что Белл Иблис реквизирует Вестник, уберет с него гражданский экипаж и заменит военными для такого ответственного задания. Террин пыталась не обращать на это внимания, но Делл мстительно отвечал Бремену колкостями насчет позорного бегства сил Новой Республики с Крусканта. А Бремену в основном было нечего возразить в ответ на эти язвительные замечания. Террин считала весь этот разговор глупым ребячеством, но пока Бремен был занят пикировкой с делом, он не стоял у нее над душой, и поэтому Террин решила не вмешиваться. Они вдвоем ушли в трюм более часа назад, а Террин стояла в кают-компании, вытирая с рук смазочное масло. Через несколько часов им придется менять курс у Кориалиса, и она хотела проверить только что отремонтированный генератор дефлекторного поля до того, как придется испытывать его в бою. Но этой возможности она не получила. Когда она шла к кабине, Вестник вдруг как будто остановился в полете, Потом корабль вспыхнул со страшной силой, корпус застонал, словно жалуясь от сильнейшей перегрузки. Террин схватилась за переборку, пытаясь сохранить равновесие, и влетела в кабину, когда корабль словно столкнулся с какой-то невидимой преградой. В трюме слышался грохот падающих ящиков и крики. Пестрое небо гиперпространства неожиданно покрылось полосами, которые после того, как корабль встряхнуло в последний раз, превратились в звезды реального пространства. Их насильственно выдернули из гиперпространства, и Террин даже не нужно было смотреть на сенсоры, чтобы узнать, как это произошло. Прямо впереди, заполняя своим видом транспористиловые иллюминаторы, висел имперский крейсер-иммобилизатор. Вестник был не первой его жертвой. Поблизости дрейфовал транспорт с маркировкой Новой Республики. К нему был пристыкован имперский челнок. Террин подумала, был ли этот транспорт одним из множества кораблей, пытавшихся бежать с Корусканта. «Что случилось?» — спросил Бремен, забежав в кабину из коридора. Террин поднялась на ноги. За Бременом подошел Дел с глубокой раной на лбу. Отвечать не было необходимости. Из динамиков системы связи раздался резкий голос офицера с имперского крейсера «Воздаяние», приказывавшего им приготовиться к досмотру. Террин села в кресло пилота, думая, что делать дальше. Инфокарта была хорошо спрятана, и если имперцы не намереваются проверить все инфокарты во всех ящиках, Террин полагала, что они ее не найдут. Тщательность их поиска, вероятно, может зависеть от того, насколько подозрительным им покажется экипаж Вестника. У нее и Делла документы были в порядке. Присутствие на борту Бремена будет труднее объяснить, но она что-нибудь придумает. Но должна ли она сознаться, что летит прямо с Корусканта? Или... «Говорить буду я», — объявил Бремен, прерывая ее мысли. «А вы двое просто молчите и не мешайте мне все уладить». Он протянул руку, очевидно ожидая, что Террин отдаст ему капитанские планки, приколотые на ее форме. «Нет, я буду говорить», — сказала она резко. «Вы давно в зеркало смотрелись?» Бремен выглядел так нелепо в курьерской форме, что имперцы никогда бы не поверили, что он капитан Вестника. Игнорируя вспышку ярости Бремена, она сказала Деллу: «Иди к шлюзу и жди абордажную команду». «Да, мадам», — сказал он твердо, направляясь к выходу из кабины. «Содействуй им во всем», — крикнула она ему вслед. К Вестнику уже подходил челнок с воздаяния, но у них еще было несколько минут. Взглянув на Бремена, Террин подняла бровь. «Так что вы там говорили?» «Вы хоть понимаете, насколько все серьезно?» — прорычал он. «Вы думаете, что они будут делать, когда окажутся на борту? Проверят ваши документы, пожелают счастливого пути и уйдут?» «Надеюсь, что именно так и будет», — сказала Террин. «Кажется, поэтому Белл Иблис и решил использовать наш корабль в качестве курьера. Я капитан, и у меня есть все необходимые документы. А у вас есть идеи получше?» Бремен был откровенно против, но предложение Террин было более разумным. «Итак», — сказала Террин, — «вы не говорите, пока они к вам не обратятся. Вы делаете все, что потребуют имперцы, быстро и вежливо. И если у вас есть какое-то оружие, лучше спрячьте его подальше, пока они не поднялись на борт. Понятно?» Лицо Бремена было застывшим, как у дроида. Глаза сверкали злостью, но он кивнул. «Хорошо», — сказала Террин, вздохнув с облегчением. Она только сейчас осознала, что затаила дыхание. «Пойдем и встретим наших гостей». Пока имперский челнок пристыковывался, Террин отыскала инфопланшет с пропусками и прочими документами. Она только успела вернуться к шлюзу и представительно выпрямиться, когда шлюз открылся, и вошли пять имперцев. Их возглавлял человек средних лет, начинавший уже лысеть под своим офицерским кепи. Он остановился у входа, а остальные четверо солдат, все вооруженные, развернулись веером в коридоре. «Командор Вольт», — представился офицер. «Кто здесь командует?» «Я», — Террин шагнула вперед. «Капитан Террин Кленси, курьерская служба ядра. Это мой экипаж». Вольт пристально посмотрел на нее, скользнув взглядом по округлостям на ее униформе. Потом посмотрел на Делла и Бремена. Он явно заметил слишком короткие брюки Бремена. Потом снова обратил свои бледные глаза на Террин. «Курьерская служба? Это почтовый корабль?» «Да, сэр», — сказала Террин. «Мы летели на Кориалис». «Откуда?» Она решила, что врать нет смысла. Вектор, по которому они летели, когда их вырвали из гиперпространства, уже говорил об этом. «Нашей последней остановкой в расписании должен быть Крускант», — сказала она. «Но когда мы вошли в систему, то увидели, что планету окружает целый имперский флот, и решили пропустить эту остановку. Не хотелось ни во что ввязываться, понимаете?» Офицер медленно кивнул, похоже, ее слова не слишком его убедили. «Так вы не доставили ваш груз?» — спросил он. «Разве ваши хозяева не обещают своевременную доставку?» Террин позволила себе выглядеть несколько захваченной врасплох. «Ну, да», — сказала она. «Но они еще больше недовольны, если корабль и груз подвергаются риску в зоне военных действий». Вольт посмотрел на нее и фыркнул. Было это выражение веселья или недоверия, Террин не могла сказать. Небрежным жестом он приказал двум солдатам обыскать корабль. «Предъявите документы», — потребовал он. «Конечно», — Террин протянула ему инфопланшет. Он передал сведения о лицензии и регистрационные данные корабля на воздаяние для проверки. Потом проверил документы членов экипажа, удивленно подняв брови, когда Бремен не смог предъявить ему удостоверение личности. Бремен, казавшийся смущенным и в то же время искренним, пробормотал. «Простите, сэр, меня ограбили в порту». Вольт снова бросил взгляд на его униформу. «Похоже, у вас отняли не только документы», — заметил он. «Как жаль». Бремен кивнул. Вольт задержал на нем взгляд, потом обернулся к двум солдатам, возвратившимся после обыска корабля. «На борту больше никого нет, сэр», — доложил один солдат. Другой держал в руках два бластера. «Чье это оружие?» — спросил Вольт. «Этот мой, сэр», — сказал Террин, указывая на бластер, который она прятала под койкой в своей каюте. Она посмотрела на Бремена и Делла. «А этот чей?» «Мой капитан», — Делл шагнул вперед. «Я знаю, вам не понравилось бы, что мы носим оружие на борту, и я спрятал его под своей койкой. Простите», — добавил он застенчиво. «Мы обсудим это позже», — сказала она многозначительно, думая, где Бремен мог спрятать свое оружие так, что имперцы его не нашли. Вольт бросил на нее какой-то непостижимый взгляд, потом кивнул солдату, который отступил назад, все еще держа два бластера. Вольт вернул инфопланшет Террин. «Капитан, я хотел бы взглянуть на содержимое вашего трюма, если можно». Несмотря на вежливую форму, это был приказ. Террин повела его в трюм, пытаясь оценить, насколько подозрительно настроены имперцы и насколько основательно они будут проверять груз. Пока, по поведению Вольта, не было ясно ничего. Стараясь выглядеть непринужденно, она оглянулась через плечо. «Если позволите спросить, сэр, почему нас задержали? Это что-то вроде контрольно-пропускного пункта?» На этот раз в его голосе точно слышалось веселье. «Можете и так назвать», — сказал Вольт, усмехнувшись. Его глаза скользнули по ее темным волнистым волосам. «Мы здесь ловим предателей». «Предателей?» — осторожно повторила она. «Предатели империи», — сказал он, подняв взгляд, когда они подошли к входу в трюм. «Мятежников, бегущих с Корусканта. Мы выбили их оттуда и спасли население от этих террористов и бандитов. И сейчас они разбегаются, как последние трусы, кем они и являются, ищут, где бы укрыться». Его тонкие губы изогнулись в неприятной улыбке. «Но мы им не позволим убежать слишком далеко». Террин подумала, блокируют ли крейсеры и мобилизаторы все крупные гиперпространственные маршруты, ведущие с Корусканта. Если так, то очень многие корабли, бегущие из столицы, несомненно, попали прямо в имперскую ловушку. В том числе и тот транспорт, который они заметили, когда гравитационное поле вырвало их из гиперпространства. Возможно, они и сами не выберутся из этой ловушки. Она отбросила эту мысль. Нет, пока все идет нормально. Единственное, о чем стоит беспокоиться, — инфокарта. Она хорошо спрятана в одном из ящиков, которыми был наполнен трюм. Успокоившись, Террин открыла дверь в трюм и пригласила Вольта войти. Он оглядел помещение и подошел к рядам закрытых ящиков. «Эти вы везете на Кориалис», — заметил он, изучая наклейки на ближних ящиках. «Да, сэр, это наша следующая остановка», — подтвердила Террин. «Но где тот груз, который вы не доставили на Корускант?» Вольт повернулся к ней, вопросительно подняв бровь. «Действительно, где он?» Желудок Террин скрутило, когда она задумалась над этим вопросом. Они же не только доставили весь груз для имперского дворца, но и обычную корусканскую почту. Ничего не осталось, чтобы подтвердить ее заявление, что они не садились на Корусканте. На язык уже просились оправдания, но прежде чем она успела сказать что-то, к ним подошел Делл. «Я убрал их с дороги, капитан», — сказал он, показав на три ящика, небрежно сваленные в углу. Наклейки на них указывали, что груз предназначен на Курускант, и Террин затаила дыхание, когда Вольт потребовал открыть все три ящика. Но случайным образом, выбирая инфокарты из них для проверки, он убедился, что все они действительно адресованы на Курускант. Террин с облегчением посмотрела на своего второго пилота, удивляясь, какую почту он использовал, чтобы устроить весь этот маскарад. Дел и Бремен явно не все время потратили на перебранку. Протянул Вольт, закрыв крышку последнего ящика и оглядывая трюм, словно ожидая, что где-то среди ящиков и подъемников прячется сама Мон Мотма. Махнув двум солдатам, он приказал проверить все ящики. Но обыск был поверхностным. Солдаты только открывали ящики и подтверждали, что внутри почта. Недовольно приказав закрыть ящики, Вольт жестом приказал Террин и экипажу следовать за ним и пошел по коридору обратно к воздушному шлюзу. Связавшись с воздаянием, он подтвердил, что лицензия и регистрационные данные Вестника в порядке, и с разочарованным видом сообщил Террин, что ее корабль может продолжать путь. Террин старалась никак не проявить своего облегчения. Ей пришлось изо всех сил сдерживаться, чтобы не послать Бремену взгляд, означавший «А я тебе говорила». Четыре имперских солдата подошли к шлюзу, и после того, как Террин неожиданно удостоилась рукопожатия от Вольта, хотя он держал ее руку слишком долго, по ее мнению, имперцы вернулись на свой корабль. Пока навигационный компьютер заново рассчитывал курс, Террин развернула фрейтер и направила его прочь, пытаясь отойти от иммобилизатора на достаточное расстояние, чтобы уйти в прыжок. Оглянувшись на захваченный республиканский транспорт, Террин задумалась, какая судьба ждет его экипаж и пассажиров. Когда компьютер просигналил, что можно совершить прыжок, Террин потянула рычаг гиперпривода, с облегчением оставив имперский крейсер позади. «Но проблем еще полно», — думала она раздраженно, почти неделю спустя, глядя на пустоту космоса перед ними и зная, что Бремен снова дышит ей в затылок, как обычно во время этого полета. Остаток пути до Кориалиса прошел без приключений, а там Бремен ввел в компьютер новый курс. С тех пор они раз 10 входили и выходили из гиперпространства, пытаясь найти один из флотов Новой Республики где-то в пограничных регионах. По крайней мере, Террин считала, что это пограничные регионы. Она не знала большинство мест, в которых они выходили из гиперпространства, а Бремен не считал необходимым объяснять ей ни их текущее местонахождение, ни что-либо еще. Он только сказал, что вернет ей управление Вестником, когда они встретятся с республиканским флотом и передадут сообщение. Они уже были в точке встречи. И где же флот? «Они, наверное, немного опаздывают», — сказал Бремен, и Терри, наглянувшись через плечо, увидела, что он обеспокоенно хмурится. «По плану они должны быть здесь», — добавил он, заметив выражение на ее лице. «Если они не знают, что мы летим сюда, почему они должны нас здесь ждать?» — спросила она. Бремен проигнорировал вопрос. Очевидно, это тоже была информация, которую нельзя доверять штатским. Так как они вышли из гиперпространства на краю системы и прятались здесь как воры, вместо того, чтобы подойти ближе к одной из планет, Террин полагала, что у Новой Республики где-то здесь аванпост, к которому должен прибыть флот. Бремен просто не хотел подходить близко, чтобы она и Делл увидели этот аванпост. Она вздохнула. Несмотря на то, что уже неделю они летели вместе, а может быть, как раз из-за этого, ладить с Бременом не стало проще. Она бы могла приказать Деллу прекратить подкалывать Бремена, если бы она могла также приказать Бремену оставить его высокомерие. Его поведение слишком напоминало ей об отце. Флот задерживался, а лететь было больше некуда, и следующие несколько часов Вестник просто дрейфовал на краю системы. Террин сидела в кабине, смотрела на звезды и пыталась вспомнить астронавигационные карты пограничных регионов, когда вошел Бремен и уселся в кресло второго пилота. Слегка удивленная, Террин оглянулась на него, пока он изучал данные сенсоров дальнего обнаружения. В последнее время он перестал все время следить за ней, очевидно уверенный, что она не влезет в навигационный компьютер, чтобы посмотреть, где они находятся. Конечно, она так и сделала, но обнаружила только, что все записи относительно последних нескольких гиперпрыжков стерты. Так что если он перестал за ней следить, это был вопрос не доверия, а отсутствия необходимости. «Вы не слишком высокого мнения о нас, да?» — сказала она. Он поднял взгляд. «Простите?» «Здесь замешаны не только вы и ваша новая республика. Я с делом тоже. Если вас поймают, то и нас поймают. Думаете, мы собираемся сделать что-то, чтобы все испортить?» «Ненамеренно нет», — признал он. «Но бывают случайности. Когда Вольт захотел посмотреть эту корусканскую почту, вы о таком не подумали, не так ли? Что, если бы вам было нечего ему показать?» «Политика плаща и кинжала — это ваша область», — огрызнулась она, но это замечание укололо ее. Он был прав, и вместо того, чтобы огрызаться, ей следовало признать факт и извлечь урок из этого. «Но это не оправдание того, что вы считаете нас за идиотов и держите меня в неведении относительно того, куда мы направляемся. Я имею право знать». Он скрестил руки на груди и спокойно посмотрел на нее. «Капитан Кленси, не секрет, что я не считаю возможным позволить выполнять это задание вам или Делу Сейта. Вы штатские и больше помеха, чем помощь. От вас не стоит ожидать, что вы сможете за долю секунды принять необходимое решение». Терин вспыхнула, но сумела сдержать себя, пока Бремен продолжал говорить. «Но так или иначе, вы здесь, поэтому рассматривайте это неведение как вашу защиту. Если вы чего-то не знаете, вы не сможете это выдать». «За кого вы меня принимаете?» — спросила она, глубоко оскорбленная. «Если бы я хотела сдать вас, я могла бы это сделать, пока Вольт был на борту. Как видите, я вас не сдала». «Не сдали», — согласился он. «Но лучше быть подготовленным, чем потом сожалеть». Терин задумалась, стоит ли вообще спорить об этом дальше. Но от необходимости принимать решение ее избавил сигнал сенсоров. В 30 километрах от них из гиперпространства вышел корабль. Терин отреагировала даже раньше Бремена, щелкнув переключателями, чтобы привести в готовность двигатели. «Дел!» — крикнула она в коридор, пытаясь развернуть медлительного вестника носом к приближающемуся кораблю. Когда корабль попал в поле зрения, Терин определила его как слегка побитую канонерку с Кипреей, без каких-либо знаков, показывавших, куда она могла принадлежать. Но это явно был не флот. «Просто здорово», — мрачно подумала Терин. В этот момент вспыхнул огонек на панели связи, показывая, что канонерка вызывает их на связь. Терин включила вызов, когда пришел Делл, и сообщил, что двигатели сейчас могут дать только 35% мощности. Убежать прямо сейчас все равно не получится. В динамиках раздался холодный женский голос. «Неопознанный фрейтер, вам нужна помощь?» — спросил он, когда Скипрей отклонился с курса, уходя из-под прицела лазерной пушки Вестника. Терин, отвечая, продолжала держать корабль носом к возможной угрозе. «Это капитан Кленси с Вестника. Спасибо, помощь не нужна, все в порядке», — быстро сказала она, до того, как успел вмешаться Бремен. Он встал с кресла Делла и стоял в тесном пространстве между ними, хмуро глядя на канонерку. «Капитан Кленси, вас я и ищу», — сказал голос, и Терин снова взглянула на мониторы. «Энергия 65%. По крайней мере, теперь можно начать двигаться». Она начала осторожно отводить корабль подальше от канонерки, когда пилот Скипрея спросила. «Могу я поговорить с вашим гостем?» Весьма неожиданный вопрос, и то, с какой интонацией было произнесено последнее слово, заставили Терин поднять взгляд на Бремена. К ее удивлению, полковник, казалось, заскрежетал зубами. «Это Бремен», — сказал он резко. «Ах, полковник, это Мара Джейд», — назвала себя пилот канонерки. «Вижу, вам удалось унести ноги с Корусканта». Казалось, ее что-то развеселило. «Ближе к делу», — огрызнулся Бремен. Терин и Делл изумленно посмотрели на него. Несмотря на все свое высокомерие, он никогда не был настолько груб с ними. «Дело в том, что ваша встреча с флотом пограничных регионов не состоится», — невозмутимо сказала Мара. «Им пришлось лететь другим путем, и здесь их не будет. Командование уже направило к ним другого курьера, так что вы блуждаете здесь зря». «Мне не сообщали ни о каких изменениях в планах», — сказал Бремен. «Вам только что сообщили». «Почему послали вас?» — спросил он. «Потому что информация о местонахождении флота пришла через одного из моих агентов в коалиции контрабандистов», — сказала она. «Информация — это то, за что нам платят». Террин вдруг подумала, что понимает враждебность Бремена. Если эта Мара Джейд была контрабандистом, приверженность Бремена закону и порядку не позволяла относиться к ним слишком терпимо. «У вас есть какие-либо подтверждения?» — спросил он. «Только новая дислокация флота», — холодно ответила она. «Если вы готовы, я передам вам ее». На панели вспыхнул сигнал передачи данных, и на дисплее стали выводиться ряды чисел. «Не то чтобы вам это было необходимо», — добавила она. «Верховное командование сообщило, что вы можете возвращаться домой». «Спасибо, но мы подождем здесь еще немного», — сказал Бремен, явно продолжая испытывать подозрения. Со Скиприя некоторое время не отвечали. «Как хотите», — наконец сказала Мара. Связь отключилась, Скиприй развернулся и начал уходить. До того, как Террин успела спросить Бремена, сколько еще он собирается тут ждать, внезапно из гиперпространства перед ними вышел другой корабль. Бремен яростно выругался, когда Террин узнала характерные очертания крейсера типа «Каррак». «Уходим! Уходим!» — крикнул он ей, когда связь вдруг включилась, и резкий голос приказал им остановиться, или они будут уничтожены. Террин развернула фрейтер прочь от зловещего силуэта крейсера и включила двигатели на полную мощность. Ее и Делла встряхнуло в креслах, когда вестник рванулся вперед. Бромен на этот раз как-то смог устоять на ногах. Краем глаза Террин увидела, что Скиприй развернулся и снова направился к ним. Через секунду сенсоры показали, почему. Крейсер выпустил СИД-истребители. «Проклятье, только не опять!» — прошептала она. Вестник пережил свою первую встречу с СИД-истребителями только благодаря удаче. Террин сомневалась, что и в этот раз повезет уйти живыми. «Делл, прокладывай курс отсюда», — приказала она, пытаясь прикинуть, сколько времени понадобится двум СИД-истребителям, чтобы уничтожить вестник. «Не могу. Я даже не знаю, где мы», — ответил он. «Как насчет этого?» Террин указала на координаты, которые передала им Мара. «Нет», — запротестовал Бромен. «Это может быть ловушка. Этот крейсер наверняка появился здесь не просто так». Он едва устоял на ногах, когда удар в корму вестника показал, что СИД-истребители догнали их. «А сейчас она возвращается, чтобы закончить работу», — горько сказал он, с яростью глядя на приближающийся Скиприй. Канонерка подошла еще ближе, ее лазерные пушки открыли огонь, и Террин подумала, неужели Броман прав. Но Скиприй пролетел над вестником, и через секунду одна из красных точек на экране сенсора исчезла. «Я бы на вашем месте здесь не задерживалась», — посоветовала Мара Джейд, и Террин подумала, что настало время для одного из тех решений, которые, по мнению Бромана, она не способна принимать. «Используй эти координаты», — приказала она Деллу, который уже работал с навигационным компьютером. Броман запротестовал, но до того, как он успел помешать, следующее попадание встряхнуло корабль, и полковник рухнул на палубу. Когда он поднялся, индикатор щита вестника горел зловещим красным светом. Сжав штурвал, Террин, маневрируя, пыталась избежать лазерного огня, которым осыпал корму вестника СИД-истребитель. Но старый фрейтер никак не мог тягаться в маневренности с истребителем. Если бы не Скиприй, отвлекавший на себя внимание пилота СИДа, вестник уже превратился бы в обломки. И это все еще могло произойти. Следующий удар приложил Бремена о спинку кресла Террин. Уцепившись за кресло, он через плечо Террин посмотрел на сенсоры и крикнул что-то. Взглянув на мониторы, Террин с ужасом увидела, что крейсер запустил два оставшихся СИД-истребителя, и они готовы присоединиться к атаке. В этот момент навигационный компьютер просигналил о готовности к гиперпрыжку. Террин дернул рычаг, и вестник прыгнул в благословенную пустоту гиперпространства. Это оказался короткий прыжок. Меньше чем через час после их побега от крейсера звуковой сигнал оповестил, что осталась одна минута до выхода из гиперпространства. Бремен провел большую часть полета, угрожая прервать гиперпрыжок, но все-таки не решился подвергать вестника риску аварийного выхода из гиперпространства. Несмотря на утверждение Террен, что Скипрей помог им спастись от сит истребителей, полковник был убежден, что это Мара Джейд выдала их имперцам. Он не видел иного объяснения неожиданному появлению крейсера. «С песчаной пантеры полосы не смоешь», — мрачно сказал он, но отказался объяснять, что он имел в виду. С консоли снова послышался сигнал, и Террен перевела рычаг гиперпривода назад. Пестрое небо покрылось полосами, которые превратились в звезды. Вестник вышел из гиперпространства. Поблизости от них ничего не было, но сенсоры дальнего действия показали множество кораблей в некотором отдалении по левому борту. Через несколько секунд они подошли достаточно близко, чтобы идентифицировать их. Это и был уцелевший флот Новой Республики. Когда каламарианский крейсер «Надежда» вызвал их на связь, Террен предоставила Бремену разговаривать с ними. Командир «Надежды» подтвердил, что курьер от республиканского командования уже прибыл. «Но мы все равно рады видеть вас», — добавил капитан Арбога не слишком радостным голосом. «Инфокарта, которую нам доставили, повреждена, и нам хотелось бы сравнить ее с вашей, чтобы заполнить пробелы. Единственное, что осталось сделать, — высадить Бремена с его инфокартой». Очень обрадованная этой перспективой, Террен направила корабль к «Надежде». Они были в нескольких километрах от крейсера, когда в кабину вошел Бремен, держа в руках маленький круглый предмет. Глаза Террен расширились от ужаса, когда она увидела, что это. «Откуда это?» «Из трюма», — мрачно сказал Бремен. «По иронии, в том самом ящике, где была спрятана инфокарта. Имперцы, наверное, подложили его, когда ставили ящики на место». Инфокарта в его другую руку показывала, что, по крайней мере, ее имперцы не обнаружили. «Должно быть, так они нашли нас», — добавил полковник, неохотно признавая, что появление имперского крейсера все-таки не было виной Мары Джейд. Склонившись к консоли, он включил связь. «Капитан», — сообщил он, — «мы обнаружили на корабле гипермаяк». «А мы обнаружили того, кто идет по его сигналу», — прервал его Арбога. «Взгляните, что у вас за кормой?» Террен посмотрела на сенсоры и едва смогла подавить стон. Карак, от которого они только что спаслись, вышел из гиперпространства позади Вестника. Включив двигатели на полную мощность, Террен мысленно выругалась, когда ускорение вдавило ее в кресло. Она и Дел были уже так близки к тому, чтобы вернуться домой, а сейчас они опять оказались посреди очередного боя между Империей и Новой Республикой. «Он не сможет сражаться со всем флотом», — удивленно сказал Дел, видя, что крейсер продолжает преследовать их. «Зато он более чем способен разнести это корыто, если мы не уберемся», — напряженно сказал Бремен и свирепо посмотрел на Террен. «Вы не можете выжать из вашей развалины хоть чуть-чуть больше скорости». Она стиснула зубы. «С меня хватит». «Просто заткнись», — прошипела она. «Если бы вы сделали свою работу как надо и нашли бы этот проклятый маяк, когда нам его подкинули, мы бы так не вляпались». Бремен открыл рот, но удар в корму корабля помешал полковнику что-либо сказать. Индикатор щита слабо мигнул, и Террен бросила взгляд на сообщение системы диагностики, выводившееся на экран. Потом она посмотрела на Делла. Его лицо тоже напряглось, когда он заметил прискорбное состояние щитов. Вестник вздрогнул от нового попадания, сообщения диагностики стали красными и замигали. На лице Делла было выражение мрачной покорности судьбе. Склонившись над консолью, Террен нажала кнопку, и темная секция индикатора щита вдруг засветилась. «Запасной генератор», — сказала Террен в ответ на удивленное выражение лица Делла. «Я закончила его делать, пока мы чинили главный, после того, как улетели с Крусканта». «Но у нас не было всех необходимых частей для него», — сказал Дел. «Просто надо знать, где искать», — ответила Террен, думая, как она сняла части с главного генератора, чтобы доделать запасной. Запасные щиты были предосторожностью, которой она научилась у отца. И она старалась ставить запасной генератор щита на каждом корабле, на котором ей приходилось работать. Необходимость в них возникала нечасто, и Террен не спешила завершать их установку на Вестнике. Но бегство с Крусканта заставило ее передумать. «Он не продержится долго», — добавила она, когда следующее попадание встряхнуло корабль. «Но, возможно, даст нам достаточно времени». выжимая из двигателей всю скорость, какую возможно, но мучительно осознавая, что этого недостаточно, Террин отчаянно пыталась долететь до Надежды, чтобы укрыться за ее огромным корпусом. Каррак, намереваясь во что бы то ни стало добить Вестника, продолжал преследование и зашел слишком далеко. Когда сообщения диагностики снова покраснели и замигали, и Террин уже не надеялась, что Вестник уцелеет, неожиданно пришло спасение. Турболазеры Надежды дали залп, к ней присоединились еще два каламарианских крейсера, и Каррак прекратил преследование. Его командир наконец понял, что взорвался, подойдя слишком близко к республиканскому флоту. Сверкнули вспышки попаданий, опаляя секции брони левого борта, небольшой взрыв осветил корпус над одним из выхлопных портов. Имперский командир явно решил, что благоразумно будет отступить, и крейсер резко развернулся. Его мощные субсветовые двигатели уносили его в глубокий космос. Но недостаточно быстро. Ослепительная вспышка взорвавшегося крейсера осветила кабину Вестника. Террин увидела быстро движущиеся точки, X-крылы, возвращавшиеся к флоту после того, как они нанесли смертельный удар протонными торпедами по поврежденным участкам корпуса Каррака. Огненный шар начал гаснуть, и Террин подвела Вестника к ангару Надежды. Бремен, стоя рядом с ее креслом, хранил молчание. Переключившись на репульсоры и мягко опустив корабль на полетную палубу Надежды, Террин ожидала от полковника потока критики, но он сказал другое. «Вы не сообщили мне, что у вас есть запасные щиты. Вы не спрашивали?» «Да, но...» Он молчал так долго, что Террин повернулась и посмотрела на него. Он, как обычно, хмурил брови, но глаза были искренними, когда он признался. «Когда накрылся главный генератор, я думал, что все, нас поджарят». «Нас почти поджарили», — сказала она. «Спасибо моему отцу. Это он научил меня, как работать с техникой и выживать, когда не осталось ничего, кроме надежды и воздуха. После Крусканта я подумала, что нам бы пригодился запасной генератор щита». «Он действительно пришелся очень кстати», — согласился Бремен. Потом опять сделал паузу, даже еще более долгую. «Слушайте», — сказал он наконец. «Я знаю, я возражал против поручения вам этого задания, но...» В конце концов, все прошло хорошо. «Хорошо?» Террин изумленно уставилась на него. «Их дважды едва не взорвали, вытянули из гиперпространства и взяли на абордаж. Им пришлось убегать от имперского крейсера, только чтобы доставить инфокарту с устаревшей информацией. Может быть, это что-то вроде комплимента?» Бремен слегка покраснел, видя выражение ее лица, но добавил. «Нам всегда нужны хорошие пилоты. И если вы хотите сменить место службы, новой республике пригодился бы кто-то вроде вас». Она даже не знала, что сказать. «Подумайте об этом», — сказал он. «Я оставлю вам номера тех, с кем можно связаться, если заинтересуетесь». «И вы тоже», — сказал он Делу. «Только не я», — ответил Дел. «Я ухожу на пенсию». Террин удивленно посмотрела на него. И верно, после 30 лет доставки почты в одни и те же порты, по одному и тому же маршруту, этот рейс будет последним в карьере Делла. И она действительно хочет для себя такого будущего. «Спасибо за предложение», — сказала она Бремену. «Я подумаю. Но сейчас я должна закончить рейс, не говоря уже о том, как придется прокладывать курс обратно к Кориалису». Бремен заглянул через плечо Делла. «Это должно помочь», — сказал он, вводя в навигационный компьютер карту гиперпространственных маршрутов. Перед тем, как уйти, он передал ей инфокарту с номерами и снова сказал: «Подумайте об этом». Когда Террин вывела Вестника из ангара Надежды и направилась к точке перехода в первой из серии гиперпрыжков, которые должны были привести корабль обратно на маршруты ядра, она попыталась представить, что сказал бы ее отец, если бы она перестала развозить почту и пошла бы на службу во флот Новой Республики. Он сказал бы что-нибудь снисходительное или был бы рад. Подумав над этим, она пожала плечами. Сейчас, глядя на звезды, она поняла, что ей абсолютно все равно, что бы он сказал. Улыбнувшись, Террин включила гиперпривод, и звезды мелькнули, превратившись в полосы, а потом свернулись в головокружительные узоры гиперпространства. Она летела по своему пути.